Глава 14. Рассказ о том, как надо думать своим умом. Утром Котя проснулся первым и пошел искать серенькую кошку. Нет, не пошел, а прямо полетел на крыльях надежды, потому что вдруг на миг поверил, что это и есть его мама. Он прошелся по лесу, поговорил с двумя хомяками, но они были скучные, только и умели, что ругать людей. На самом деле котенок не верил, что все люди такие плохие и ужасные. Ви его любила, просто она была маленькая и потерянная, и не могла противостоять своей бабушке. И даже бабушка не была плохой, потому что заботилась о Ви, и это было всем делом ее жизни. И вчера ему было странно, и даже моментами неприятно смотреть и слушать, как все эти звери ругали людей и мечтали, чтобы им на голову упал большой камень с неба, который они называли астероид счастья. Котя также думал-думал и не мог придумать, как так может получиться, что астероид упадет и раздавит людей, а еда вся останется и суп не разольется. Но он понимал, что нельзя свои вопросы задавать тем, кто так истинно верит во что-то. Тем самым он бы только раздражал их всех. Вскоре он пришел на полянку, где вчера было собрание вольных зверей, и там нашел серенькую кошечку. Она ловила бабочек и грелась на солнышке. «Привет!» – скромно кашлянул Котя, чтобы она его заметила. «Я искал тебя». «И тебе добрый день, красивый котенок!» – согласилась кошечка, оставила игры и подошла к нему. «И откуда же ты такой взялся? Видно, что породистый. Потерялся?» «Потерялся», — согласился Котя. Он раньше никогда не думал о себе, что он красивый. Мотя тоже об этом не говорил. А свое отражение в воде он видел несколько раз. Но сравнить себя с другими котиками он не имел возможности. Теперь он присмотрелся к молодой кошечке и понял, что они и правда разные. У нее обычная серая шкурка, а у него черный носик, хвостик и носочки, а остальное все белое. И слово «породистый» вызвало у него гордость. Он даже зажмурился от удовольствия. «Мы с Мотей ищем своих родителей. Сначала я подумал, а вдруг ты моя мама?» «Дурачок!» – рассмеялась серая кошка. «Я еще слишком молодая, чтобы быть чьей-то мамой. Я сама недавно была котенком. Если тебе интересно, расскажу свою историю». Котя, конечно же, согласился. Он очень любил истории. Просто с Мотей у них все истории были одинаковые, на двоих. И потому не имело никакого смысла их рассказывать. А вот другие истории было очень интересно слушать. Они расселись в травке на солнце, и серая кошечка начала свой рассказ. «Моя мама была обычной дворовой кошкой. В ее обязанности входило ловить мышек и давать гладить спинку своим хозяевам. Когда мы родились у нее, двое моих братиков получились очень красивые, черные с белым, а я была похожа на маму, вся серенькая. Но во дворе рос мальчик Тёма. Он очень меня полюбил. Мы с ним играли вместе, бегали за бабочками и кузнечиками. Спали в одной кроватке и всегда обнимались. Он был всем моим миром, и знаешь что? Да, я была счастлива. А потом Тёма подрос, и осенью его отправили в город учиться в школе. Школа — это такое особое место. Большой дом, где человеческих детей учат писать и считать, где они узнают всякие истории, читают умные книжки и учатся быть сильными и умными. Так сказал мне Тёма. Но кошек туда не берут, потому что люди думают, что мы не понимаем их речь и не сможем научиться писать. И это правда, наши лапки для этого не предназначены. Но я же читал волшебную книгу. Не перебивай, рассердилась серая кошечка. Между прочим, Тёма называл меня Мэрилин, а здесь меня назвали просто Серая. «Мэрилин мне больше нравится», — кивнул Котя. «Красиво звучит. Но что случилось дальше? Рассказывай». «Мы плакали дни напролет от того, что нам надо будет расстаться. Но все же Тёма уехал, потому что школу нельзя пропускать. Иначе никогда не вырастешь и останешься глупеньким. Так вот, когда он уехал, я осталась жить во дворе Тёминых бабушки и дедушки. И меня перестали пускать ночевать в дом. А уже началась осень, и ночи стали холодные. Я заболела и стала кашлять. Дедушка стал выгонять меня метлой, а бабушка перестала кормить и все время шикала, чтобы я ушла. Но мне некуда было уйти, и я ждала, что Тёма вернется. И тогда они завели двух собак, привели каких-то бродячих псов, и жизнь моя превратилась в ад. Меня гоняли по двору, не кормили, собаки все время гавкали, а куры смеялись надо мной. И тогда я перепрыгнула через забор и пошла, куда глаза глядят. По дороге мне встретился енот Липкин и провел меня в лес. Енот со своими братьями сбежали из цирка. Они тоже много бед испытали от людей. Но я простила бабушку и дедушку Тёмы, потому что все равно его люблю. Но сейчас, если он вернется в дом, я об этом не узнаю. «Почему?» – удивился Котя. «Ведь ты можешь пойти и посмотреть». «Нет, еноты запретили возвращаться к людям. Если ты вернешься в деревню, обратно в союз вольных зверей тебя не примут». «Как много правил!» – разочаровался котенок. «А может быть, ты в этой деревне видела мою маму? Наверное, она похожа на меня, с такой же красивой шубкой». «Нет», – ответила кошка, которую звали Мэрилин. «Таких я не видела в этой деревне. Но за холмами есть деревня побольше. Она называется Город. Наверняка там и живет твоя мама. В городе есть богатый дом, красивый, как дворец, весь увитый виноградом. В этом дворце живут всякие необычные звери. Это мне Тёма рассказывал. Он был в этом доме и видел, как там счастливы звери, потому что там живут особенные люди, которые любят животных. И, скорее всего, твоя мама там и есть, потому как где и быть еще?» «Но если упадет астероид, он ведь и их убьет?» «Не упадет», – прошептала кошечка и улыбнулась. «Все это бредни енотов. Они рассказывают сказки. И так все звери им охотнее верят. Я живу уже второй год в этом лесу и ни разу не видела астероида. Либо они падают очень редко, либо их вообще не существует. Если даже астероиды и правда существуют, вряд ли они такие большие, чтобы убить всех людей. Только никому не говори об этом. Это всего лишь мои мысли». «Хорошо», — согласился Котя и задумался. «Ведь и правда, разве бывают такие огромные камни, чтобы упасть на все деревни людей сразу? Ты говорил, что у тебя есть волшебная книга», — напомнила Мэрилин. «Расскажи свою тайну». «Книгу нам подарил волшебник Боб, когда мы шли через лес. Эта книга спасла нам жизни. В ней записаны правила, которые всегда сбываются. И еще в ней можно зарисовать все, что с тобой случается за день». «И ты смог прочитать эту книгу?» — удивилась серая кошечка. «Я не умею читать, но я разбираю рисунки. Вот Мотя, он смотрит и ничего не видит, а я вижу рисунки. И когда долго смотрю, они складываются в правила. А можно и мне посмотреть?» Котя не смог отказать серой кошечке, тем более, что она рассказала ему о своей жизни и о мальчике Тёме, которого она любила до сих пор. Разве мог он после такого откровения не показать ей волшебную книгу? Они договорились встретиться после обеда возле норки, где они с Мотей жили. Довольный собой, но грустный после рассказа Мэрилин, Котя пошел обратно к норке. Он проверил книгу, она была на месте. Но вот Моти не было. Он поел жуков и попил молока, которое ему вчера оставили еноты, и стал ждать Мотю. Интересно, где мог быть его друг? И вскоре Мотя вернулся. Он был такой радостный, как будто нашел свою маму. Но дело было в другом. Он только что разговаривал с енотами и их друзьями-хомячками. «Ты не представляешь, Котя!» — радостно сообщил он. «У них такие планы!» «Какие?» «Большие! Скоро прилетит астероид, и люди пропадут! Тогда мы, звери Жабадана, развернемся и будем жить вольно и сыто! Вот так! Еды будет сколько захочешь!» Котя пожал плечами. Он вчера слышал такие речи, но это были всего лишь слова. Никаких подтверждений или доказательств этих слов не было. И к тому же серая кошечка тоже не верила до конца в эту сказку об астероиде. «А они сказали, когда именно прилетит астероид?» — коварно спросил Котя, чтобы уменьшить пыл поросенка. «Нет», — удивленно мотнул головой Мотя. «Но ведь этого никто точно не знает. Послушай, это не важно. Может быть, он прилетит завтра или послезавтра. Все равно, когда-нибудь это случится, и тирания людей закончится». «Слишком ты быстро поверил», — не согласился Котя. «Все это просто разговоры. И что такое тирания?» «Не знаю», — покраснел Мотя. Ему не нравились вопросы, которые задавал друг-котенок. «Но что-то очень плохое, так говорят еноты. И да, я им поверил, потому что хочу, чтобы это случилось. Я не видел хороших людей. Почему я должен их жалеть?» «А ты подумай», — предложил Котя своему другу. «Только думай своим умом, а не чужим. Вдруг твоя мама живет у людей, которые ее любят?» И он рассказал о большой деревне за холмами, где есть дворец, увитый виноградом. Он пересказал то, что говорила серая кошка о людях, которые любят всех зверей. Мотя расстроился и сел думать, потому что слова Коти шли вразрез со словами енотов. И хотя еноты Жиркин, Дыркин и Липкин были очень убедительными, они так все просто объясняли и говорили красиво и стройно, все же другу Коти поросенок верил больше. И потому он сел думать своим умом. Только у него почему-то не получалось. С одной стороны, он думал, как еноты, а с другой, как Котя. А своего мнения и своих мыслей никак найти не мог. Слишком это оказалась сложная задача. Итак, когда Мотя думал, кто прав, Котя или еноты, к ним вдруг пришли гости. Ну, то есть не совсем неожиданно, ведь Котя договорился с серой кошечкой о встрече, но совсем о ней забыл. Он хотел научить Мотю думать своей головой и так устал, что заснул. И тут пришли гости. 10 зверей, наверное, и впереди была Мэрилин, кошка из деревни. С ней вместе были курочки и белые крысы, волнистый попугайчик и одна большая зеленая ящерица с ошейником на шее. «Покажи нам волшебную книгу, Котя!» — попросили они, и громче всех просила серая кошечка. Коте стало неприятно, ведь он по секрету рассказал Мэрилин о волшебной книге Боба, а она взяла и рассказала всем остальным. Может, он не хотел показывать книгу всем? Но так уже произошло, и Котя вытащил книгу и стал показывать правила. Все удивленно восхищались, но никто не мог прочесть или разобрать рисунки, которые в ней были. Потом Котя показал пустые страницы, которые он заполнил рисунками их путешествия. И это тоже вызвало большой восторг. «А можешь нарисовать меня?» — спросила серая кошечка и красиво выгнула свою серую спинку. «Хочу остаться в волшебной книге. Я ведь такая красивая и яркая, как звездочка на небе», — так говорил Тёма. «Конечно», — согласился Котя. «Мы ведь подружились с тобой. Я тебя обязательно нарисую». «И нас тоже», — сказали две курочки. «А не нарисуешь, мы тебя клюнем». «Ладно». «Мы тоже хотим в книгу», — закричали хомяки. И тут Котя понял, что у него не хватит страничек, чтобы всех нарисовать, И он пожалел, что рассказал о своей книге. Быстро спрятал ее в норку и сказал, что сейчас рисовать не может. Попросил всех прийти позже. Неохотно, но звери разошлись. Но и то только после того, как Котя всем пообещал нарисовать их в книге. «Мотя, нам надо уходить». «Глупости». Мотя стоял на голове, чтобы его мысли пришли к нему в голову быстрее. Впрочем, это не помогало. Однако после слов Коти он грузно упал на желтые листья и удивленно хрюкнул. «Почему надо уходить?» «Они все хотят, чтобы я нарисовал их в книге», — пожаловался Котя. «Я рассказал только Мэрилин и думал, что это наш с ней секрет, а она привела всех этих зверят. Если я буду рисовать каждого, то у меня не хватит места в книге». «А ты нарисуй их всех вместе на одном листике», — предложил Мотя. «И правда, хорошая мысль», — согласился Котя. «А это моя мысль?» — спросил поросенок. «Конечно, твоя, а чья же еще? И очень-очень хорошая мысль», — похвалил Котя друга. «Ура! Значит, у меня есть свои мысли. А то я, как ни старался, никак не мог придумать свою мысль. Но ты задал мне задачку, и вот мысль родилась сама». Радостный, он пошел есть желуди, которых в лесу Жабадана было огромное количество. А Котя вернулся в норку и лег на входе, защищая свою книгу от постороннего любопытства. Не нравилось ему такое внимание, и хотя Мотя предложил решение, котенок все равно думал о том, что хорошо было бы уйти от этих енотов с их навязчивыми идеями убить всех людей. Лучше было пойти искать дворец, увитый виноградом. Утром он проснулся в полной готовности уйти от енотов и их союза вольных зверей, так как подумал, что никто тут не вольный на самом деле. Все только и делают, что скажут еноты. И даже Мотя поддался их влиянию и стал думать, как все. «Эй, Мотя, пойдем прогуляемся», — предложил он. «Только книгу возьмем с собой. Вдруг найдем что-нибудь интересное. Ведь здесь мы уже все узнали, и в лесу нет ни моей, ни твоей мамы». И он рассказал Моте то, что узнал от серой кошечки. «Если в деревне за холмами и правда есть дворец, увитый виноградом, где любят всех зверей, то именно там могут быть их мамы. Надо проверить». Мотя согласился, потому что утром он проснулся и вдруг понял, что мысли об астероиде и о гибели всех людей на самом деле совсем не его мысли. Это были мысли енотов, которые ему внушили. И теперь он был согласен с Котей, что лучше иметь свои собственные мысли в голове, чем чужие. Друзья вылезли из норки и ахнули. Все вокруг было белое, а с неба сыпались белые пушинки. И стало холодно, но очень свежо и даже приятно. «Зима пришла», — понял Котя. «Смотри, как красиво!» «А вдруг это не зима?» — засомневался Мотя. «Ворона Клава говорила, что зима — это очень плохо, и все вокруг смертельно белое, а сейчас красиво. Надо спросить у кого-нибудь». Они спросили у белки, которая жила в дупле над их норкой. И белка подтвердила, что идет снег, а значит, наступила зима. Вышли звери из своих норок и стали лепить комья снега и бросать друг в друга. Котя тоже слепил комочек и бросил в Мотю, но тот задрожал от холода, поскольку у него не было шубки, как у котенка. «Холодно», — сказал он. — «Как мы пойдем? А если мы замерзнем по дороге?» Друзья посовещались и решили остаться в своей норке, пока зима не закончится. Они спросили у волнистого попугая Гоши, закончится ли когда-нибудь зима. И мудрый старый попугай ответил, гордо растопырив перышки. — «Все когда-нибудь заканчивается. И зима тоже. После нее будет весна. Растает снег и зацветут деревья. Это будет очень красиво и тепло. Да и вы к тому времени станете большими. Расцветете вместе со всем миром». «Станем большими?» — удивился Котя. «Как серая кошечка?» «Еще больше», — уверил их попугай, которого звали Гоша. «То есть это будет не скоро?» — расстроился Котя. «Конечно», — согласился мудрый попугай. «Зима — это всегда надолго. Стоит ей только прийти, как тут же остается до самой весны. Ждешь тепло и дождаться не можешь». Котя и Мотя решили пока остаться, чтобы узнать зиму поближе. Мотя все время дрожал и мечтал о какой-нибудь одежке вроде той, что носят люди. И котенок понял, что сейчас они не смогут никуда пойти, пока не кончится белая зима. Но все произошло совсем по-другому.